термитник, можно считать, что охота окончена. Со мной это уже случалось дважды. Один раз у машины сорвало мотор и раскололся прицеп, но термитник остался цел и невредим, настолько он был крепким. «Том, ты слышишь? Трава!» Он, не обращая внимания на мое предупреждение, не сбавлял скорости. Лицо было напряженным, глаза горели. Его просто охватил охотничий азарт. «Приготовься, она наша!» — крикнул он. Мы догоняли ее. Машина продолжала двигаться все так же стремительно, и травяной покров приближался с головокружительной быстротой. Я стоял наготове с лассо в конструкции из трех железных трубок, между которыми была укреплена старая покрышка. Охотник с лассо встает в середину покрышки, чтобы при большой скорости не вылететь из машины. Неожиданно джип наклонился, и мы повернулись на двух колесах, но Тому удалось выровнять машину. Антилопа влетела в густую траву, а мы за нею. Я уже не думал об опасности, ничего вокруг для меня не существовало, и время как будто остановилось. Была только прекрасная антилопа и расстояние между нами. «Том, прибавь скорость!» Антилопа была близко, расстояние сокращалось, уже всего лишь 10 метров, 5, 3. Я напрягся, приготовился бросить лассо, как вдруг какая-то страшная сила загнала меня по самые плечи в железную конструкцию, из покрышки торчала только моя голова. Прошло несколько секунд, прежде чем я пришел в себя и понял, что произошло. Джип на полной скорости врезался в термитник, взлетел, перевернулся и рухнул на землю. К счастью, на все четыре колеса. Кузов выдержал, а Том, который все это время не выпускал руля из рук, молниеносно включил скорость, и мы помчались дальше. Из покрышки все еще продолжала торчать моя голова, и я отчаянно пытался освободиться, потому что расстояние между нами и антилопой вновь сокращалось. «Как дела?» — спросил Том. «Все в порядке». В конце концов я выпрямился и смог бросить лассо. Оно легко скользнуло по прекрасной шее антилопы, и животное начало сбавлять темп, как бы почувствовав, что уже нет смысла бороться. Когда мы остановились, то увидели, что сопровождавшая нас грузовая машина с ящиками далеко. Том поехал на поиски, а я с одним африканцем изо всех сил удерживал антилопу. Это продолжалось около получаса, пока не прибыли остальные. Когда антилопу увезли в лагерь, я сел с Томом в джип, и мы медленно поехали за ними. «Том, что?» «Посмотри мне спину, что-то больно». Я повернулся, и Том осторожно меня прощупал. Потом еще раз. «Ну что там?» — спросил я Тома. «Можешь встать?» — спросил Том. «Не могу», — ответил я с трудом. «Сидеть можешь?» «Тоже нет». «До лагеря должен как-нибудь потерпеть, у тебя сломано несколько ребер». Мы находились от лагеря в 30 километрах, и весь путь нам пришлось ехать медленно, иногда останавливаясь. Через 3 часа мучений мы добрались до места. Я распорядился, чтобы мне положили на спину 2 доски и все обмотали эластичным бинтом. Не оставалось ничего другого, как снова сесть в автомашину и по трясской дороге направиться в больницу в Энтеббе. Край вулканов и озер. Великий африканский грабен. Великий африканский грабен – уникальное природное явление. Существуют и другие разломы земной коры, но они либо намного меньше и не так разнообразны, либо располагаются на дне океанов и для людей недоступны. Грабены отличаются от долин тем, что являются результатом разломов в земной коре, а не эрозии, вызванной водными потоками или ледниками. Великий африканский грабен начинается в горах Таурус в Турции и проходит оттуда на юг по долине Иордана до залива Акаба. Он включает Мертвое море, у Акаба погружается в Красное море и затем проходит по африканскому континенту от впадины Афар к востоку от Эфиопского Нагорья, через горы Эфиопии, Кенийские и Танзанийские возвышенности, заканчиваясь у южной границы Танзании. Большая часть разлома занята древними и молодыми вулканами, озерами с минерализованной водой. Западное ответвление грабена начинается у озера Мобуту-Сесесеко в Уганде и образует большую дугу до озера Киву, где возвышается группа вулканов, в том числе и действующих. Дальше в глубокой ложбине лежит одно из самых глубоких озер в мире – Танганьика. Его площадь 34 тысячи квадратных километров, глубина 1470 метров. У озера Ньяса восточные и западные разломы соединяются. Западная ветвь разлома здесь продолжается в грабине озера Ньяса, напоминающего озеро Танганьику, но менее глубокого. Восточная ветвь проходит на юго-запад по ущелью Луангва, соединяясь с долиной реки Замбези. Следующий разлом идет по ущелью Руаха и Мозамбикским низменностям, почти до